Две кавказские овчарки, посаженные на цепи, еще не успели привыкнуть к хозяину. Заорали, как на чужого, преградив путь к дому. — Эй, жена! — крикнул Поспелов. — Убери этих монстров! Через мгновение дверь распахнулась от удара ноги, и Рэм пугливо спряталась за спину. На пороге показалась рассерженная, а точнее гневная Татьяна. Глава 17. Разыгрывать из себя ревнивую жену финку не было уж никакой нужды. Поспелов не собирался скрывать, кого и почему он привез в дом. Судьба Рэма была решена, и теперь не имело смысла продолжать конспиративные игры. Агента следовало в ближайшее время переправить в распоряжение Зарембы. — Кто это с тобой, Георгий? — разглядывая Машу, жестко спросила Татьяна. — Любовница, — хмуро пошутил он. — Включи Титану в ванной, проводи, ей нужно вымыться с дороги, жить будет в моей комнате. Она только стиснула зубы, а так смирилась. Едва Рэма исчезла за дверью ванной комнаты, как жена вновь обрела голос, правда, стал говорить полушепотом. — Ты кого привел в дом? Ты что, не чувствуешь, кто эта женщина? — Чувствую. — усаживаясь за стол, — сказал Поспелов. — Это агент Рэм, знакомый тебе по донесениям. — Рэм? — изумилась она, поглядывая на дверь ванной. — Это Рэм? А ты как себе представлял ее? — Не знаю. От этой женщины исходит опасность, она чужая. Разумеется, потому что не из вашего женского батальона. Не потому. Ты посмотри ей в глаза. Если не чувствуешь, как-нибудь потом, — отмахнулся он, — дай мне стакан водки и выпей сама. Помогает от стрессов. А потом я выслушаю твой доклад. Как ты тут жила без меня? Он молча и бесчувственно выпил и также молча стал есть, склонившись над тарелкой. — Ты должен поверить моему чутью, — попробовала убедить его Татьяна. — Я редко ошибаюсь в людях, боюсь. Эту женщину боюсь и ненавижу. Георгий бросил вилку и ушел курить на балкон. Рэм вышла из ванны и скромно присела к кухонному столу. Жалкая, сиротливая фигурка. Татьяна, не глядя, поставила перед ней ужин. — Я устал и иду спать, — громко сказал он, приглашая таким образом Татьяну для служебного разговора. Она поняла, и через несколько минут пришла в спальню. — Ну, теперь докладывай, — предложил Георгий, — о всех своих похождениях. — Что тебя интересует в первую очередь? — независимо спросила жена. — О вашем вояже по треугольнику я уже наслышан. Рамул выдала. Она сделала выжидательную паузу. — Ну, ясно, Рамул. — Могу сама написать рапорт, но ты должен понять, почему мы поехали. Почему нарушили инструкции? Что, захотела самоутвердиться? Преодолеть страх? Татьяна промолчала, потупилась, как девчонка. И в следующий момент, вскинув глаза, окатила его холодом какой-то болезненной откровенности. Я снова видела пришельцев близко, совсем рядом, только в другом облике, в человеческом. А в ином их просто не бывает, постарался он снять болезненность в ее взгляде. И никакие это не пришельцы, вполне земные люди. Диверсионно-разведывательное формирование. А зеленые и уродливые лица всего лишь резиновые маски. Антураж, оригинальное прикрытие, тривиальные разведоперации работают под инопланетян. Этот был без маски. Но я почувствовал, на лбу у него сосуды выделяются в виде латинской «В» и глаза какие-то пронзительные. — А эти сосуды только над переносицей? — Да, — слегка изумилась она. — Знакомая личность. — Ну, а за что ты посадила Ворожцова? Это уж точно не пришельцы. — Понимаешь, странная вещь, — Татьяна оживилась, — о том, что ты был на метеостанции, потом куда-то исчез. Ворожцов узнал в то же утро от кого-то Васёни из Нижних Сволочей. Этот Васёня примчался, чтобы сообщить Ворожцову, значит, сам узнал о твоем исчезновении еще раньше. Информацию мог получить только по радио. Вопрос, кто передал? А тот, кто знал, что произошло на метеостанции, и кто тебя видел в последний раз. — Логично, — сдержанно произнес Поспелов, ощущая, как близко он сейчас от разгадки. через кого идет утечка информации.